Глава 22. Утро обещало быть морозным и ясным. Михаил в накинутом на плеча сверхнижней тонкого полотна рубахе, азяме, постоял на галерее, поеживаясь от сладко заползающего под рубаху холода, глядя на город, сгрудившийся внизу, на раскинутые за ним пригороды и далекие оснеженные, словно замороженные озера, поля с дымами дальних, неразличимых в прозрачном предутреннем сумраке деревушек, и синие леса по всему окоему с убегающими в них извилистыми ниточками санных дорог, по одной из которых скачут сейчас к нему в Тверь братья московского князя Юрия. На резьбе перил, на мохнатом подзоре кровли, голубым бисером переливался иней. Крохотные огоньки горели в капельках преображенной влаги. Город только еще просыпался. Редко курились, курчавились в недвижном воздухе дымы. Яснели, четче и четче отделяясь от зеленого неба кровли теремов и круглящиеся маковицы церквей. Близкие и недостижимые в воздушной тверди повисли перед ним шеломы и кресты княжеских храмов. Мягким сиянием, еще не сверкая, вся притуманенная инеем и словно еще сонная, светлела золотая глава Спасского собора. Видно, заметив своего князя, замерли молодшие кмети на стрельнице бывшего к терему костра Приволжской городской стены. Островатые тонко прорезывались их копья и навершие железных шапок над белую, уходящей в далекую даль бесконечной, как время, великой рекой. Михаил еще и еще раз глубоко всею грудью вдохнул прозрачную чистоту воздуха, и уже зябко переведя плечами, ворот нижней рубахи заиндевел и отвердел от мороза, полез назад в терем, в теплую полутьму княжеских опочивален. Анна, когда он, неслышно ступая в своих валенных сапогах, осторожно, без стука притворял тяжелую дверь, приподнялась на локте, сонно и томно потянулась, сквозь сон улыбаясь мужу. Маленький зашевелился в колыбели, и нянька с тихим ворчанием уже совала ему в рот рожок со сцеженным молоком. «Старается, чтоб не закричал малыш», — с мимолетным одобрением подумал Михаил. Нянька была старая, прежняя, выненчившая всех и выучившая наизусть господской навычей. Знала, как не любит князь пустого детского крика и пустых слез, особенно из утра, перед дневными трудами господарскими. Анна уже встала, и в долгой мятой рубахе, с расширившейся, тяжко округлившейся грудью, уже шла кормить новорожденного. На миг, пока Михаил скидывал озямы сапоги, прикоснулась к нему рукой и плечом приласкаться и вздрогнула от холода. «Ух! Намерзнул как!» Нянька передала маленького Константина матери. Тот, сразу поймав мягкий большой сосок, въелся, жадно чмокая и нетерпеливо дергая головкой. Анна глядела то на малыша, к которому еще не успела привыкнуть, то на мужа. И в глазах у нее озерами стояло тихое восторженное сияние. «Повались еще, милый!» — предложила она вполголоса. Михаил кивнул согласно, прилег, закинув руки за голову на постель. Однако уже не спалось. Невольно отмечал глухие звуки за стеною. То в горнице, полной холопов и боярчат, подымалась с расстеленных по лавкам и по полу соломенных и овчинных постелей очередная сторожа, а сменные, намерзшиеся на галереях княжего терема, торопливо опрокинув в глотки по чаше меду, заваливались на их место спать. Внизу на дворе топотали кони, слышались сдержанные окрики, визжали на морозном снегу полозья саней. Девка, тронутая под бок нянькой, торопливо накинув плат, пошла выносить ночную посудину и хлопала дверьми. В ближнем монастыре ударили в било. Сейчас начинается шевеление в службах и мастерских. Поднимаются сидельники, шорники, щитники и прочие мастеровые княжего двора. Где еще слышится густой мужичий храп или тонкое сопение и стоны сонных девок, а где уже и стук, и звяк, и плеск воды, и топотанье по лестницам и переходам. Сейчас отворяют городские ворота, пропуская купеческие ватаги, а также обозы посельских и данщиков, что везут в Тверь рождественские кормы из деревень. На поварнях разводят огонь, наливают воду в котлы, ключники выдают поварам крупу и муку, квас и рыбу. 1500 душ живет и кормится при Тверском дворе великого князя Владимирского. А там уже скоро надо принимать бояр, а там уже ждут послы от литовского князя. Неволею приходит союзничать с Литвою, дабы держать в узде Юрия Львовича Волынского, бывшего родственника, который ныне бают спит и во сне видит, как бы поддатися католикам-ляхам. Игумен Геронтий давно уже послан на поставление в Царьград, но путь не близок, не задержали бы еще посольство в Орде. И опять же подозрительно повел себя бывший Шурин. У Михаила от всех этих дум поднялся привычный утренний зуд во всех членах. Нетерпеливый зов к работе, к делу, что только начни, закружит, понесет целодневную горячую суетой. Нет, совсем уже не спалось. Анна кончила кормить, прилегла на ложе, посунулась к нему. «Не дремлешь, Лада?» Михаил приобнял жену. Было жаль нарушать ее покой. Он прикрыл глаза и еще полежал, собираясь с мыслями. День обещал быть хорошим. И, невзирая на заботы, на увертки волынского князя, на грозное размирье с Новгородом, невзирая на все, Михаил чуял, что он счастлив. Чем? Анной? Сыном? Нет, не то. Задумавшись, понял, Даниловичи. Их приезду обрадовался бы любой князь, как радуется всякому ослаблению врага, но радость Михаила была другого рода. Не то, что Юрий Московский рассорился с братьями, а то, что в роду покойного Данилы, как-никак союзника и друга, нашлись такие люди с совестью и честью, для коих убийство было убийством, а грех грехом. Он и сейчас, услышав о приезде братьев Даниловичей, не собирался чем-то вредить Юрию или тотчас бросить рати на Москву. Да, впрочем, пока не укрощен Новгород, это было бы и невозможно. Новгородское ополчение сю пору стоит под Торжком и уступать князю Владимирскому пока не собирается. Из Новгорода шло на Русь заморское серебро. Серебра требовала Орда. Легче бы было платить натурой, мехами, хлебом, полотном, даже рабами, наконец. Но серебро доставать было далеко не так просто. Нужна была налаженная торговля с правильным и отнюдь не чрезмерным взиманием податей. Нужен был мир и, кроме того, единство страны. Но единство добывалось ратною силой, а угроза ратная тотчас нарушала торг. Замирали караваны лодей у причалов, задерживались хлебные обозы, мытники и вирники начинали разводить руками, роптать и низить глаза, кивая на пресловутое новгородское непокорство. И без того уже слишком тоненькая стройка серебра совсем тоньшала, не давая потребных для уплаты ордынского выхода и для сбора рати доходов. Путь был один. круто подчинить Новгород. Но Новгород, в пору многолетней резни Александровичей, захватившей княжеские права и земли, отнюдь не хотел ими поступаться, и расплачиваться за великого князя с Ордою тоже не хотел. Серебро они предпочитали тратить на возведение новых каменных храмов у себя в городе и затейливых рубленых хором. Великий Новгород хорошел, сильнел и строился, посылал за Волок, в Чуть и за море дружины охочих молодцов, и теперь требовал от него, Михаила, подтверждения своих вольностей и новых великокняжеских уступок. Даже такие, как Бороздин, говорят теперь, что подчинить Новгород будет зело непросто. И все-таки Михаил был счастлив. «Даниловичи едут! С удельными князьями, да и с волынским Шурином он справится, когда на Руси будет свой преданный ему митрополит. Прежде надо уредить с Новгородом. Пожалуй, уступить кое в чем на этот раз. А теперь встреча». Он решительно спрыгнул с постели. Завтракали в тереме, своей семьей. Михаил дорожил этими краткими часами близости с домашними. Обедать и ужинать приходилось уже с боярами, дружиной, послами земель наземных. Митя, вставший раньше других, уже взобрался на колени к отцу. «Тетя, а скажи, одушевленное и неодушевленное — это живое и неживое? Вот кони, коровы, люди — это все живое, а дерево как? Растет, так живое, а когда бревна? Из чего терем сложен? Он тоже живой, а рыбы? А почему в пост рыб едят? А ты меня повезешь в Орду? А Сашок тоже поедет? Куда ему? Он еще и на окне не умеет сидеть!» Митя торопился спрашивать. «Днем батю и не увидишь», и Михаил едва успевает отвечать. Любуясь детьми, что тихонько подталкивают друг друга, стараясь притиснуться к отцу и непременно в очередь залезть на колени, он гадает, каковы будут сыновья на возрасте. «У Мити селенки уже не шуточные. Богатырем растет», — приговаривает нянька. «И храбр, то князю надобно. Да и умен, кажется, лишь бы не ссорился с братьями». Только что отпихнув Сашка, запыхавшийся, румяный, глядя на отца светлыми серыми глазами, он спрашивает вдруг: «Тетя, а что такое единосущный? Диакон дай не толков баил. Единый, нераздельный по существу, как Бог». «Вот что он троичен и един, да?» Митя на миг хмурит брови, запоминая, и, едва выслушав ответ, кивает головой и снова начинает возиться. Анна сама разливает медовый квас, подает мужу горячую гречневую кашу в глиняной миске, отрезает кусок севрюги. Михаил ест резной костяной ложкой, сосредоточенно двигая челюстями. Крупные желваки ходят под кожей. Широко расставленными глазами он оглядывает семью, троих малышей, что едят, сопя и стараясь не ронять на стол крошки, лучащуюся светом Анну, что легким кивком головы приказывает слугам, и те быстро ставят на стол и убирают пустые блюда. Михаил молчит, удовлетворенно отпивает квас из серебряной чары. Ощущение радости не проходит в нем. В конце концов, чего он хотел? И Новгород, и Юрий Московский, и даже волынский князь ведут себя, как им и должно. Плохо, что недавно умер Михаил Андреевич Суздальский, как раз перед зимним постом. Это осложняет дело с Нижним Новгородом. И тут Юрий Данилович доносит, хочет вмешаться. Но все это не страшно. К брату Суздальского князя уже послано. Новгород он усмирит. Михаил пока не чувствует усталости ни в душе, ни в теле. Тело просит движения и труда. Семилетнего Митю он без усилий поднимает к потолку на ладони. Самых свирепых жеребцов, взяв за узду, осаживает одной рукой. Медведей на охоте всегда сам берет на рогатину. Ему и теперь, как в прежние годы, не в труд скакать, не срезаясь с седла от утренней до вечерней зари, лишь пересаживаясь с коня на конь. Не в труд выстаивать многочасовые торжественные службы в соборе и, не уставая, править суд и вершить дела в думе боярской. Хватит его и на ордынские, и на свои великокняжеские заботы, и на заботы градские. Сам принимает гостей торговых, сам стражит мытников, вирников, наместников и волостелей, сам заботится о силе ратной, сам судит споры бояр своих с пришлыми, и еще ремесленники, и еще книжные хитрецы, коих сзывают из прочих земель и градов, и мастер-литейщики, и иконного письма мастеры, и дела церковные, кои важнее прочих. На все хватает княжеского пронзительного зрака, твердого слова, ласки, а где надо и власти княжеской. Нет, с Юрием он справится, тем паче ныне, когда беспокойный московит лишится родных братьев. Михаил кончает трапезу, вытирает рот рушником, ополаскивает руки под рукомоем. Еще выслушивает, уже немного рассеяно, что взахлеб спешит рассказать ему Митя, а сам уже опоясывается золотым поясом сканной работы с крупными самоцветами в нем. Слуга подносит княжеские выходные зеленые с жемчужной вышивкой сапоги, востроносые, на высоких малиновых каблуках. И Михаил, переобувшись из домашних, тонкой кожи, узорчатых, мягких поршней в сапоги, в дорогом зипуне, стянутом княжеским поясом, сразу становится выше и величественнее, хотя князя и так бог не обидел ни ростом, ни статью. С поклоном входит в покой постельничий. На сенях уже ждут думные бояре. Стража выстроилась по всей внешней горнице, там, где ночью в повалку спала молодшая дружина и где уже все убрано и подметено. И Михаил выходит к трудам и заботам, к новому грядущему дню. С победью потемнело, и в воздухе тонко, обманно повеяло неблизко еще весной. Мороз отдал, снег слепящую белизною под ярким солнцем как-то мягчел, перестал холодно искриться, уже не скрипел, а только хрустел под копытами коней, под шагами. Празднично разодетые придворные бояре, холопы и кмети заполнили площадь детинца. Двор был чисто выметен, и от крыльца тянулась по накатанной белизне дорожка расстеленных сукон. Даниловичей встречали, как дорогих гостей. Михаил сам сошел с крыльца и уже издали, подняв руку, приветствовал подъезжающих. Вот Александр с Борисом соскакивают с седел, и спешивается их дружина. Вот, чуть смущенный и чуть-чуть настороженно улыбаясь, Александр, уже издали Михаил понял, что это он, ступает на сукна и идет через двор к ожидающему его у крыльца великому князю Владимирскому. В вышине полощется в ясном воздухе веселый перезвон колоколов. Рядом и поодаль бояре, Иван Акинфич стоит у плеча. Он старший среди пришлых бояр. У него с братом и у молодого Андрея кобылы самая большая дружина. Даже после Переяславского погрома много больше, чем у прочих. И потому он стоит тут, вблизи, на правах родовитого и сильного. И тоже улыбается, и, улыбаясь, тихонько говорит князю. Горностаюшка идет, сер соболя ведет. Михаил чуть оборачивается к старшему Акинфичу, с легким недоумением вслушиваясь в негромкую речь, и боярин, продолжая ласково глядеть на подходящего Александра, поясняет: «Так гляди, всех, Данилчи, переловим». Михаил мгновенно хмурится. Слова боярина пронзают его даже не грубую сутью своею, а тем еще более страшным, что стоит за ними, непониманием его, Михаила, думы, чувств, полных непризнанием его высоких целей. За место дружбы плен? По что тогда Акинфичи не перебежали к Юрию? Неужто и другие о московских княжичах мыслят такожде? Как, однако, молодой Иван даже и видом похож на покойного отца, Акинфа Великого, неприязненно думается Михаилу. Но и хмурить брови нельзя. Александр уже близко. Михаил усилием воли переламывает себя и, ничего не ответив боярину, широко улыбаясь, шагает встречу Александру. Они обнимаются, и Михаил с особою, той утренней радостью ощущает крепкие плечи московского княжича, чует морозный и свежий дух его кожи, видит совсем близко румяное с холоду юношеское лицо и чует, не надо уже и объяснять, все, что переживает сейчас Александр у себя в душе. И робость, и гордость, и капельку стыда за то, что приехал даваться врагу своего брата, и упрямство, и облегчающую радость встречи. Они оба на миг задерживают крепкий мужской поцелуй и оба враз отводят глаза. Александр смущенно, Михаил, дабы не смущать гостя из лиха. Да к тому же подошел Борис, и надо поцеловаться с ним, уже как со старым знакомым, с другом, который приехал погостить в родной, хорошо знакомый дом. И они поднимаются по ступеням терема, все трое. И их уже на сенях ожидает Анна с хлебом и солью, а великокняжеские бояре тем часом встречают дружину Даниловичей, ратников зовут в хоромы, а коней слуги разводят по стойлам и коновизям. Гостям показывают их горницы, слуги подают умыться и переодеться с дороги, и затем пир большой, торжественный пир с боярами и дружиной на сенях княжеского дворца. И Михаил чествует гостей, и шутит, и улыбается. Слуги носят бесконечные перемены рыбных блюд, пост еще не окончен, пирогов, каш и закусок, различных питий своих и иноземных, восточные сладости, пряники и орехи, и снова мед, и красное греческое вино. За узкими оконцами палаты гаснет короткий зимний день, разливаясь по снегам прощальным закатным золотом. Звучат раз за разом здравицы в честь приезжих московитов и Тверского великого князя. Гремит хор певцов, звучат сопели домры и бубны, пляшут скоморохи, уводят под руки по опочивальням не в меру упившихся гостей. Все хмельные, все радостные, только одно занозою сидит и не выходит в душе у Михаила. Давишние слова Акинфова сына Ивана: «Так гляди, всех Даниловичей переловим». Что же это? Неужели и многие так? Неужели они мыслят, что иначе нельзя? Что на дружбе и равенстве, на любви, на том, что все они одно, одна семья, и одна у них родина, один язык и земля, и один враг там ли, в ханском сарае, на западе ли, где властвуют жадные католики, один враг и одна судьба, и чаша одна предстоит. Неужели на этом нельзя утвердить Русь и закон русский? Или они мыслят власть как насилие и не успокоятся, пока кто-то один, он ли, Юрий ли Данилович, все одно не переловит всех прочих и не утвердит, стоя на покойному Андрею, своего стола на крови и пепле сожженных городов. А далее что? Как мыслят они себе власть на Руси Великой? Или не мыслят никак? И что должен делать он, ежели они его не могут понять? Должен подчинить Новгород. А там кого можно переловить? Нет, земля должна сама захотеть власти своего князя, и нельзя склонять ее силою под любое ярмо. Не прав ты, Иван, и отец твой Акинф, убитый под Переяславлем, тоже не прав».